Он задумался. Затем: «Теперь у меня не осталось сомнений. Вы псих!» «Вы не правы. Я и раньше понимал, каковы будут последствия. И оскорблять меня, называя психом, вы не имеете права. И черт вас побери, вам это известно. Покорно прошу извинить за грубость. Наденьте мантию, тогда и посмотрим. И все равно псих, поскольку я здесь не для того, чтобы выносить вам меру наказания, а для защиты ваших прав. Я не думаю, что ваше состояние позволяет вам определяться по отношению к вашему будущему. Мне кажется, что пройдет время, и об этих потерянных тысячах вы будете судить по-другому. И я собираюсь отсрочить окончательный вердикт. Дам вам время на размышление. Итак, каково ваше решение? А я не пойму, к чему спешка. Придет время, и я объявлю вам свое решение. Передо мной прошла череда вас, невротиков, и вы все спешите, потому что в глубине души не уверены. А? Что, язык прикусили? А что тут можно ответить? Вы собираетесь расстаться с огромной суммой денег, с завидным положением, обеспеченностью, порвать с прошлым, которому отдали много сил. Не спорю, может, в конце концов вы останетесь при нынешнем своем мнении. Но в данную минуту окончательное решение откладывается или отсрочивается. Я переношу его на потом. Окей. Вижу, вам стало спокойнее. Я действительно успокоился чуть-чуть, и это смутило меня. Судья поднялся. Вы направляетесь на принудительное лечение. Ваши обязательства, данные кому бы то ни было во время пребывания в больнице, утрачивают силу. Жене я сообщу, что вы отказались от ее опекунства и что я считаю вас недееспособным сейчас принимать какие-либо решения. Таков мой вердикт. Прощайте. Он пожал мне руку и ушел. В парке больные стояли под деревьями и смотрели на собирающиеся тучи. Я присоединился к ним как равный. После раскатов грома хлынул дождь и согнал нас в корпуса. Внутри было тихо, даже когда потух свет. Электростанция вышла из строя. Но обстановка в больнице ни в коей мере не изменилась. Я вспомнил, как однажды в Нью-Йорке сгорела электростанция на 58-й улице, питавшая деловой центр, и как сердце метрополиса остановилось. Какая была паника, описать трудно. Здесь же тишина. Я и Тейтельбаум лежали в кроватях, связанные узами наших неприятностей. В полной темноте я поведал ему о слушании и о своих действиях. «Ты болен, вне сомнений», — заявил он. «Учись на чужих ошибках, на моих в частности. Только когда я отказался от всего, я понял, что я, по сути, зеленщик и больше ничего. Может, бизнес мой и был солиден, но все равно Арнольд Тейтельбаум — зеленщик. Магазины были моим призванием. Я ушел на пенсию в никуда. Заметь, как много людей умирает в отпусках или после ухода на пенсию. Миллионы! Учись на моих ошибках. Иначе через пару месяцев ты не будешь знать, кто ты есть на самом деле. А я уже не знаю». «Человек называется человеком по делу, который он делает, и делает неплохо. Я понял это по своей жизни». «А почему я должен что-то делать?» «Потому что в ином случае ты никто». «Не совсем так. Я стану человеком, который ничего не делает». «Все испробовано. Гольф, путешествие, послеобеденный бридж. И вот результат. Я душевно больной. И ты пройдешь через это. Жаль тебя». но ты мне нравишься. Знаешь что? Его фраза прозвучала так торжественно, будто он собирался оказать мне великую честь. Я дам почитать тебе мое дело. — Спасибо, — ответил я. — Почту за честь. Тут зажегся свет. — Начнешь прямо сейчас? — А почему бы и нет? Делать-то все равно нечего. Он подошел к своему бюро и вытащил из него 3 толстых коричневых конверта. Он дал их мне и сказал. — Вот моя жизнь, как говорят на телевидении. Вот мой опыт. Прочитай, зазубри мой урок и не делай моей ошибки. Не делай. Глава 26. Дело Арнольда Тейтельбаума являло собой блистательный документ. Нет, язык был обыкновенным, канцелярским. И только уровень человеческой боли, запечатленный в документе, и это ужасное чувство, слишком поздно, убивали наповал. Я не спал всю ночь, поглощенный чтением. Дело начиналось с описания того, как Арнольд Зеленщик открыл свою первую лавку, лавку «Альма-Матер». За первой последовали другие, уже магазины. А затем выросла целая сеть с фирменным знаком «Таттл». Страницы дышали гордостью Тейтельбаума за свое детище, за свои торговые предприятия. Он умел вести дела, был изворотлив, храбр и особенно умел соблазнять покупателя. Сеть подобных магазинов в глазах их обладателя являлась механизмом массового соблазнения женщин. Если бы покупатели, приходя в магазин, приобретали только намеченные дома товары, то Арнольд прогорел бы еще на заре своего начинания. Его работа заключалась в соблазнении женщин к покупке тех товаров, которые они не планировали и даже не хотели брать, тех дорогих вещей, продажа которых позволяла иметь хороший доход. Тейтельбаум добился успеха в этом, потому что начинал бизнес с азов торговли, со своей лавки, где сталкивался с покупателями лицом к лицу. Он знал, как и что преподнести, что лучше спрятать с глаз долой, а что выгодно оттенить. Он знал запросы женщин и проблемы внутри семейных отношений. Он был и тем, и другим, и мужчиной, и женщиной.